Впрочем, будь все так просто, проклятие, ставшее основой для подземелья, просто бы не зародилось. Для возникновения проклятия история должна быть намного сложнее. Я также предположил, что это будет связано с темой подземелья, искушением. Итак, лорд изменял своей жене, или же она изменяла ему, после чего он каким-то образом умер. Ну, это все можно было понять логически. Если я собираюсь завершить легенду, неужели мне придется жениться на вдове? Хватит, подобное меня не интересует. И я не только о женитьбе, но и о решении проблем этих людей. Мое тело уже покрывали татуировки и болезненные благословения, новых мне точно не надо. Я решил пока не делиться своими мыслями с девочками. Пусть насладятся имеющейся частью истории, зачем портить им настроение мрачными предположениями. Я не хотел омрачать им этот вечер. Возможно, дам им больше информации об истории завтра. Обдумав перспективы открытия новых этажей, я решил, что нам стоит вернуться к порталу. Не хотелось оставаться в подземелье надолго, тем более что мы все же частично обрушили шахту. Если нас объявят мертвыми, я могу лишиться всего, что оставил в гостинице. Взвесив все за и против, я встал. «Сейчас поменяюсь с Раисой местами», — объявил я. «Если она хаемну, тут все равно только девушки, так что все в порядке. Честно говоря, мне не хотелось попасть в лужу ее мочи. Это было бы худшим развитием события из всех возможных. Смена позиций не переносила меня точно в ту позу, в которой находился человек, с которым я менялся. Я просто перемещался в другое место в своей же позе. Возможно, этим можно воспользоваться тактически. Интересно, если я поменяюсь местами с вытянутым вперед мечом, проткну ли врага? Ну, такие эксперименты оставлю на будущее. Я отошел немного в сторону, чтобы не смущать Раису, когда она вернется на это место. Смена позиций. Я поменялся местами с Раисой. Мое тело мгновенно оказалось в другом месте. Но прежде чем я успел оглядеться и сориентироваться, что-то ударило меня по лодыжке. Обернувшись, я увидел людей, похожих на тех рыцарей с улицы. Их было пятеро. У троих обнажены мужские органы. А еще один стоял на коленях, и его член упирался мне в лодыжку. Они выглядели такими же потрясенными, как и я. «Что за хрень тут происходит? Куда она делась?» – закричал стоящий на коленях. «Вы пытались изнасиловать Раису?» Мой мозг начал медленно осознавать увиденное, и в животе образовался холодный комок. Итак, лорд Риен все-таки отправил людей в подземелье. Раиса переместилась в комнату, полную рыцарей. Вероятно, они решили передохнуть во время освоения первого этажа, или же ждали нас, устроив засаду. Наглые и подлые подчиненные коррумпированного графа. Одинокая девушка в подземелье без возможности сбежать. Не нужно быть гением, чтобы сложить 2 и 2. Убейте его, указал на меня главный рыцарь, крича. Сучье отродье. Глава 40. Возвращение. Выкрикнул я в момент, когда меч почти пронзил то место, где я находился секунду назад. Рыцари оказались слишком быстрыми, а я слишком ошеломленным происходящим дерьмом. К счастью, возвращение входило в список способностей, работавших в подземелье. Мгновение спустя я оказался в Палмдейле, после чего выдохнул с облегчением. Итак, Раиса попала в комнату с рыцарями. Те приняли ее за обычного авантюриста и решили взять силой. Ее сбили с ног, и больше я ничего не знаю. Понятия не имею, как далеко они продвинулись, но я явно сорвал их планы. Проблема в том, что рыцари меня увидели. Теперь они знают, что я в подземелье. Не знаю только, на каком этаже они находятся. Впрочем, если здраво подумать, это был первый этаж. Они, видимо, зашли через несколько часов после нашего спуска в шахту. Сократить путь они не могли. Спуститься так быстро на 10-й этаж просто невозможно. Даже высокоуровневому бойцу с картой и силой, достаточной для убийства каждого монстра одним ударом, понадобилось бы минимум полдня, чтобы преодолеть такое расстояние в подобном подземелье. Не стоило недооценивать размеры этажей. К тому же этажи чаще всего представляли собой не прямые коридоры, а лабиринты, в которых легко заплутать без карты. Были причины, по которым Луиза и я тратили целые дни на исследование уровней подземелья в нашем первом вынужденном походе, и ведь то подземелье было не особенно большим. Немного подождав и переведя дух, я вернулся через портал на 5-й этаж. «Мастер!» Луиза обняла меня с очевидным облегчением. «Я вернулся», — проговорил я, чувствуя себя немного неловко. Раиса встала с земли. Она была в свежей одежде, одолженной у одной из девочек. Сразу же поклонилась мне, хотя тело ее дрожало. «Простите, проговорила она, глаза наполнились слезами. Они набросились на меня, едва я появилась. Я не рассказывала им о вас, но и предупредить не смогла. Я даже пыталась заставить их ранить меня, но они. Получив травму как член группы, мы могли бы получить предупреждение через систему. Однако они не собирались ее ранить, их интересовало совсем другое. Они ведь, я не хотел этого спрашивать, но вопрос вырвался сам собой. Она отвела взгляд, щеки покраснели от стыда. Только пальцами он был осторожным, прошептала она. Сказал, что хочет, чтобы я была готова. Не каждый мужчина ждет. Что это означает? Мое лицо помрачнело, в груди что-то сжалось. Заметив выражение моего лица, она принялась меня успокаивать, активно размахивая руками. «Все в порядке, мой лорд», — заговорила она поспешно. «Такого рода вещи часто случаются в подземельях. С тех пор, как я была рабыней, было несколько человек, которые...» Бам! Громкий звук удара заставил ее подпрыгнуть. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, его издал я. Мой кулак врезался в стену. Я даже не осознавал, что ударил по стене. Убрав кулак, я увидел несколько трещин в камне. Через пару секунд из ладони потекла кровь. Как ни странно, боли я не чувствовал, хотя рука дрожала от ярости. Сукины дети, мрази чертовы. Раиса смотрела на мою руку с открытым ртом, не зная, что сказать. Мастер, Луиза схватила мою руку, прижав к мягкой груди. Присцилла взяла раненую ладонь и принялась обрабатывать зельем. Оно было холодным и немного успокаивало. Мия вцепилась в мою одежду, глядя на меня с улыбкой и слезами на глазах. Почему они утешают меня? Это Раису изнасиловали. Даже она выглядела так, словно хотела меня утешить. Мастер, давайте сегодня вечером вернемся в гостиницу, мягко предложила Луиза. Хорошо, согласился я, чувствуя, как ярость медленно перетекает в холодную решимость. Глава 41. Я открыл последний на сегодня портал, чтобы вернуться в гостиницу. Специально перенес нас ко входу в шахту, дабы люди видели, что мы из нее вышли. Прогулка до гостиницы прошла в полной тишине, каждый был погружен в свои мысли. В идеале я мог бы вернуться в Палмдейл или даже в столицу и спать уже там. Хоть наш особняк в Палмдейле и не был достроен, у нас все равно имелось небольшое здание, в котором мы все уместились бы точно не хуже, чем в гостинице. Причина, по которой я оставался в этом шахтерском городке, была двоякой. Во-первых, этот городок находился на моей территории, а значит, мог считаться моим вторым городом как лорда. Обычному лорду было бы тяжело управлять столь отдаленными друг от друга поселениями, но с телепортацией подобной проблемы у меня фактически не существовало. А значит, следовало получше познакомиться с местными и найти способ улучшить это место, заодно обеспечив ему достойную защиту от лорда Рейна, а также от возможного вторжения имперского облачного луга. Когда мы вернулись в гостиницу, я объяснил девочкам произошедшее со мной. Правда, особо рассказывать было нечего. Я сбежал сразу, как только понял, что моя жизнь в опасности. И после этого я герой, скорее откровенный трус. Я продолжал прокручивать произошедшее в голове снова и снова. Чувствовал тонну вины, но ничего больше. Честно говоря, ощущал себя совершенно растерянным, как будто весь мир внезапно перевернулся. Я знал, что такие вещи происходят. Они определенно случаются с рабынями. Одинокие женщины-авантюристки находились в потенциальной опасности. Я даже слышал, как другие девушки упоминали об этом. Даже большегрудая сестрица из Палмдейла говорила о том, как ее домогались и пытались изнасиловать, с явной демонстрацией опыта в этом вопросе. Тем не менее, впервые столкнулся с этим за всю жизнь в двух мирах, и это било гораздо сильнее, чем я ожидал. «ХМПФ, если не хотите быть изнасилованными, просто убейте их», — заявила Шая, скрестив руки. Я уже хотел ее отругать, но в этот момент ее собственные темные воспоминания, которые недавно видел, наводнили мое сознание. Верно, на нее тоже нападали мужчины. Это делалось для развлечения толпы. А ведь в Валерите тоже был Колизей. Интересно, испытывала ли бы она неприятные ощущения от этого. Впрочем, Шая выступала в имперском облачном луге, поэтому здесь она точно не появлялась. На лице Раисы ясно читалась вина, но это лишь больше злило. Она ни в чем не была виновата. Виноваты были те мудаки. «Раиса, ты не сделала ничего плохого», — я попытался ее успокоить. «Единственный человек, который поступил плохо, это я. Они не знали, кто ты. Я же показал им свое лицо. Они наверняка уже отправили кого-то сообщить обо мне. Стоит лорду Рейну узнать об этом, у нас прибавится множество проблем. Не обязательно, возразила Раиса, вновь покраснев, когда все повернулись к ней. Я имею в виду, что ваша группа ведет себя до странности безрассудно во время прохождения подземелья. Большинство людей не настолько неосторожны, ведь это не только опасное место, но еще и место, где вы можете умереть навсегда. Неопытные группы в подземельях, вроде этих рыцарей, будут двигаться очень медленно. Скорее всего, они не станут торопиться вернуться ко входу. Как минимум дождутся утра и полностью отдохнувшими отправиться на поверхность. К тому же не обладающие профессией покорителя подземелий страдают от ментальной нагрузки, продолжила она. Только в безопасных помещениях они могут отдохнуть от влияния миазмы. Если будут слишком торопиться, могут получить психические расстройства, в самый неудачный момент сорваться или как-либо еще совершить ошибку и умереть. Честно говоря, не знаю, почему миазма не влияет на нашу группу. Мия наверняка достаточно стойко переносит ее воздействие благодаря своей духовной связи. Она защищает от пагубного влияния миазмы и вас, да, что-то в этом роде, подтвердил я. Мия слегка кивнула, хотя обычно не касалась этой темы. Профессия белого мага эффективно защищала меня от миазм, а постоянное использование обновления и прочей священной магии на моих девочках явно помогало им выдерживать ментальное давление и проклятие. Каждую ночь я ставил барьеры для нашей защиты, что тоже наверняка ослабляло влияние миазмы, поэтому девочки могли спокойно отдыхать. Теперь я и вовсе не подвержен миазмам благодаря благословениям. Чувствовал себя дерьмово. Следовало больше думать о таких вещах. Я ведь даже не задумывался, как шокирует людей этого мира возможность умереть навсегда. Всю свою жизнь я прожил с шансом умереть по любой причине, но здесь подобное было исключением. Для местных людей, столь сильно ценящих свою надежно сохраняемую жизнь, возможность умереть навсегда была ужасным кошмаром. Умереть случайно, от болезни, для них это немыслимо. Теперь, когда я подумал об этом, из-за появления посланцев в церкви забыл оформить страховку в столице. В Палмдейле, как оказалось, такого не было, слишком дорогой была эта услуга, чтобы кто-то мог ее там обеспечивать. Стоит признать, что я частенько не думал о подобных вещах, видимо, не желал сталкиваться с реальностью. Даже в таком случае они все еще могут сообщить об этом утром, заметила Шая, после чего вздохнула. Ну что ж, решение элементарное, я их убью. Глава 42. Убить. Раиса издала звук задушенного кота, а ее глаза расширились от шока. Нет. Почти сразу отрезал я, мой голос звенел от напряжения. Девочки обернулись ко мне с удивлением. Даже Ша оказалась ошеломленной. «Мастер, они должны умереть», — настаивала она. «Все насильники должны умереть». Я сказал «нет». Встал я резко, из-за чего дерзкое выражение ее лица сменилось недоумением, а сама она сделала шаг назад. Внезапно на ее глазах навернулись слезы. «Мастер, прости, я не имела в виду. Видимо, впервые за все время нашего знакомства на моем лице читался откровенный гнев. Я не понимал, что вообще со мной происходит», пока не вспылил на нее, покачал головой, чувствуя себя полным говном. «Нет, это не твоя вина», — выдохнул я. «Мне жаль». Развернувшись, я направился к двери. «Мастер, куда ты?» — обеспокоенно спросила Луиза, вставая. «Мне нужно немного побыть одному», — ответил я, ничего не добавив. Из гостиницы я направился прямо к кузнице. У меня была идея, куда пойти и что спросить. Солнце начинало садиться за горизонт. Мы были в подземелье лишь полдня, первую половину пробивались сквозь големов. Надеюсь, кузнец все еще на месте. Придя к лавке кузнеца, я увидел знакомое, но не самое радующее меня лицо. Рыжеволосая девушка из прошлого, та самая, с которой оказался в постели прошлой ночью, так называемая дворфика. «Ох, только не говори, что ты кузнец», выразился я не слишком дружелюбно. Я не хотел казаться раздраженным, но получилось как получилось. «Я ученица», ответила она, широко улыбаясь, как будто мое настроение ее нисколько не волнует. «ХМПФ, ты так говоришь, но твоя техника лучше моей», проворчал вышедший из другой комнаты старик, больше походивший на кузнеца. «Я сказала, что хочу изучить ваши техники», возразила девушка, «и выучила их за день. Так что ты здесь делаешь? Ха, разве это не лучшая возможность поработать с орехалком?» ответила она, словно это было очевидно. «Ты, ну, в целом права, но шансов прикоснуться к этому металлу у тебя попросту нет. покачал головой старик. Даже если подземелье пройдут, а Орехолк раскопают, треклятый лорд Рейн заберет каждый килограмм. Он наконец заметил меня. Чем могу помочь? Если уж на то пошло, я просто хотел узнать. Может, вы знакомы с магическими кузнецами? Поинтересовался я. Я уже пытался опрашивать встреченных кузнецов, но в основном мне попадались ученики кузнеца, кузнецы и мастера-кузнецы. Однако профессия мастера-кузнеца требует владения базовым магом и продвинутым магом. Если же у вас имелись профессии продвинутого мага и ученика-кузнеца, вы могли открыть профессию магического кузнеца. Если же у вас были профессии магического кузнеца и мастера-кузнеца, вы могли стать мастером-магом. Вполне понятно, почему они столь редки. Вместо поиска мастера-кузнеца я решил найти магического кузнеца, после чего обучить его, чтобы тот стал мастером, с помощью моих навыков. «Никоим образом», — ответил мужчина, после чего посмотрел на девушку. «А что насчет тебя?» Она пожала плечами с безразличным видом. «Мой старый мастер был базовым магом. Тем не менее в магии я была не сильна, поэтому и покинула его. Он больше ничему не мог меня научить. Если хотите его найти, не пытайтесь. Он несколько лет назад переехал в Шегискар. С тех пор я его не видела. Если ты не можешь использовать магию, зачем тебе Орехолк?» Спросил я с любопытством. Она широко улыбнулась, и в ее глазах загорелся странный огонек, чтобы хорошенько его поколотить. Мужчина-кузнец закатил глаза с выражением привычного страдания. Только безумная дворфийка захотела бы получить Орехолк ради одного удовольствия. Я покачал головой. «Ну и дела. Спасибо за уделенное время», — поблагодарил я, вздохнув, развернулся и вышел. Отойдя от лавки кузнеца, огляделся. Не увидев никого, быстро нырнул в переулок. «Раз уж за мной не следят, перераспределив профессии и уменьшив прирост опыта, я получил немного свободных очков подземелья, после чего вложил эти очки в портал. Не волнуйся, Раиса», – прошептал я себе под нос, – «я сделаю то, что должен. Ты и правда думаешь, что сможешь их убить?» Голос звучал крайне небрежно, но я ответил, не задумываясь. «Не знаю, но должен попробовать». Я резко обернулся. «Ах, черт!» – увидел стоящую у стены Шая с кривой ухмылкой на лице. «Как она меня нашла, мастер?» – проговорила она с довольным видом. «Шая, что ты здесь делаешь?» – спросил я, чувствуя себя пойманным. «Разве это не очевидно?» Ее улыбка стала еще шире. «Я собираюсь помочь мастеру совершить его первое убийство». Глава 43. «И на что это похоже?» – поинтересовался я, когда мы уселись за стол в маленькой таверне рядом с гостиницей. Увидев Шая, я решил остановиться и немного подождать. Не то чтобы был очень уверен в том, что смогу убить пятерых рыцарей. Просто чувствовал, что у меня нет другого выбора. Поскольку Шая застала меня в момент слабости, решил, что с ней стоит как минимум поговорить. Может, она расскажет мне, как стать крутым убийцей за 5 минут. «Убийство?» – переспросила она, откидываясь назад с видом эксперта. «Страшно, болезненно, нервирует, заставляет чувствовать себя ужасно, словно сам хочешь умереть». «Серьезно?» – удивился я. Она усмехнулась с долей цинизма. «А ты удивлен?» «Думал, что скажу, будто это приятно, что меня это заводит. Извини, что разрушаю твои фантазии об убийцах-психопатах. Нет, просто, я запнулся, не зная, как это объяснить. Я пришла из того же мира, что и мастер», – продолжила она серьезно. «Придерживалась тех же ценностей, которые определяли порядок. Боролась, потому что мне это требовалось. Убивала, чтобы выжить. Изначально мне сказали, что всех, кого убью, воскресят. Лишь позже заметила, что некоторые из них так и не вернулись в свои камеры. Поняла, что возможность воскрешения зависит только от популярности. Эти ублюдки», — процедил я сквозь зубы. Она пожала плечами с философским спокойствием. «Отчасти благодарна им за это». «Благодарна?» Я не поверил своим ушам. «Не уверена, что убила бы в тот первый раз, если бы знала, что противника могут не воскресить», — объяснила она. «К тому моменту, когда узнала правду, уже была знакома со смертью, а от моих рук пало множество людей. Лишь после этого убийства стали мне достаточно близки. Убивать легко, но ты должен понимать, что делаешь. Это как вождение автомобиля, технически просто, но последствия могут быть фатальными». «Что ты имеешь в виду?» — уточнил я. «Ты ведь уничтожаешь проклятие, верно? Сражаешься с монстрами», — заметила она. «Это страшно, это больно, но во многих отношениях довольно легко. Отправляешь девочек вперед, они убивают монстров, Ты лечишь их, после чего собираешь деньги, честь и славу. Я нахмурился. Когда она так это подавала, я выглядел каким-то сутенером от подземелий. Когда ты так говоришь, создается ощущение, что я ублюдок. Она поморщилась, осознав, как это прозвучало. Я лишь хотела сказать, что убийство столь же привлекательно, пояснила она. Если у тебя проблемы с кем-то, убей его, быстро, просто. Решает все проблемы. Никаких долгих переговоров, никакой политики, просто финальное решение вопроса. Когда она так говорила, это действительно звучало правильно. Если у вас есть сила, такому асоциальному человеку, как я, проще решить дело смертью врага, а не разговорами. Возможно, именно поэтому в убийцы подавались нелюдимые типы. Если вы не можете выразить себя должным образом, что в гневе, что в страсти, убийство становится вполне возможным способом решить проблему. Разве война – это не просто проблемы в общении на уровне страны, дипломатия через другие средства, как говорится. В этом мире, где убийство не только поощряется, но и ожидается, подобный подход стал еще более реалистичным. Борьба с монстрами была обычным явлением в некоторых местах. Ты убивал, чтобы есть, чтобы защищать любимых и так далее. Тот факт, что монстры могли появиться на пустом месте, а людей можно было воскрешать, лишь подкреплял идею, что убийство – естественное действие. Почти как чихание, только с более серьезными последствиями. Когда дело доходило до убийства обычных людей, которых уже не воскресили бы, становилось проще понять логику. Я мог понять, на какую скользкую дорожку вступили эти рыцари. Понимал, почему они считали, что могут изнасиловать и убить девушку. Почему были готовы заколоть меня без всяких сожалений. При столкновении с бандитами я сказал себе, что они всегда знали, убитых ими людей воскресят. Поэтому не считал их опасными или угрожающими. Но как они могли это знать наверняка? К тому же потеря всего для некоторых была столь же ужасной, как сама смерть. Я ведь успел умереть в этом мире и потерять все. С точки зрения человека, ценящего жизнь, чувствовал, что хорошо понимаю эту потерю. Некоторое время мы тихо сидели. Я долго думал о ее словах, пытаясь найти в них подвох или утешение. Вначале был человеком, который хотел избежать убийств любой ценой. Но я не был пацифистом или кем-то подобным. Не был против охоты, убивал монстров, даже тех, кто походил на людей, если они угрожали мне. Теперь обычные живые люди угрожали тем, о ком я заботился. Мне требовалось принять решение. И похоже, философия «убей их всех и дай Богу разобраться» становилась все более привлекательной. «Итак, что решил?» – спросила Шая, прерывая мои размышления. Подняв взгляд, я ответил с каменным выражением лица. «Отправляемся. Пора заняться отстрелом рыцарей». «Решил пойти легким путем?» – поинтересовалась она с ухмылкой. «Нет, я покачал головой. Это самое трудное решение, которое мне приходится принимать. И именно поэтому понимаю, что должен это сделать». В глазах Шаи ясно читалась растерянность. «И что это должно значить? Когда убивать станет легко, тогда буду знать, что это неправильный выбор», — объяснил я. «Пока это причиняет боль, значит, во мне еще остался человек». Шая моргнула, переваривая мои слова, после чего на ее лице появилась легкая улыбка. «Сделай мне ребенка, отказываюсь», — воскликнул я. «И какая, блядь, связь между убийством и деторождением?» Глава 44. Портал открылся, и я прыгнул в него, словно диверсант на вражескую территорию. Н-нарушитель, кое-как вставая и отползая, заявил сидящий у маленького бездымного костра одинокий мужчина. Остальные четверо рыцарей спали, а этот, видимо, должен был нести стражу. Естественно, после моего бегства они и подумать не могли, что я вернусь через несколько часов с мечом в руке. Хорошо, что у них не было воображения, это облегчало мне задачу. Я пнул ногой по голове ближайшего из лежащих, тот так и не встал, потеряв сознание от удара. Один враг долой, и даже не пришлось никого убивать. Иногда проблемы решаются сами собой. В этот момент Шая проскользнула через портал сразу после меня, словно рыцарь теней, которым и являлась, двигаясь навстречу врагам с грацией смертоносной танцовщицы. Мужчине, который попытался подняться, она тут же перерезала горло, после чего без колебаний метнула второй нож другому противнику прямо в глаз. За считанные секунды трое противников были выведены из строя, оставляя нас два на два. Профессионализм в действии, красиво и эффективно. Стоящий на страже мужчина сумел наконец встать и вытащить меч. Я узнал его, он был тем самым, чей член коснулся меня. Он пытался изнасиловать Раису первым. Какая отвратительная ирония судьбы. Другим вставшим оказался лидер группы, потребовавший убить меня. Он успел скатиться со своего спального места раньше, чем мы смогли до него добраться. Я сотворил заклинание огня, желая ослепить их на мгновение, пока несся к ним. К сожалению, противники были хорошо обучены и успели закрыть глаза, не ослабляя обороны. К тому же встали спиной к спине у стены, ощутимо ограничив требуемое для обороны пространство. Хреново тактика, явно не в первый раз дерутся в команде. Я несколько раз махнул мечом, пытаясь обойти защиту лидера, пока Шая атаковала другого врага. Теперь, когда они наконец очухались, понял, что не так уж слабы. Ведь это были рыцари, боевая профессия второго уровня. Их боевое мастерство примерно сравнимо с Луизой, хотя по скорости откровенно отставали от нее. И это при том, что на них не было доспехов. В полной амуниции они были бы еще опаснее. Через мгновение третий мужчина, в которого попал нож Шая, вытащил его из глаза и торопливо полечил себя. Правда, лицо после попадания ножа все равно выглядело ужасно, как маска из фильма ужасов. Он тоже смог присоединиться к битве, лишь на время ошеломленный. С одноглазым, который наседал на Шая, третий сосредоточился на маге, посылая дюжину клинков ветра в нашу сторону. По сравнению с Присциллой эти атаки были мелочью, но служили дополнением к уже имеющимся навыкам рыцаря. «Ты, видимо, тот лорд, которого мы должны убить», — заявил их лидер с насмешливым выражением лица. «И что с того?» — прорычал я, атаковав его еще несколько раз своим продвинутым фехтованием. «Та девица была твоей?» — продолжал он издеваться. «Она не признавалась, но я хорошенько ее потрахал до твоего прихода. Она издавала такие милые звуки. Сука чертова! Я знал, что он пытается меня разозлить, но это срабатывало. Не слушай его!» — крикнула Шая. «Он просто пытается заставить тебя ошибиться. Как только убью тебя, потрахаю и эту милашку», — продолжал лидер. «Слышал, что у тебя есть другие девушки. Видел их, когда вы входили в город. Ты просто не заслуживаешь таких красоток. Так где они? Вернулись в этот дерьмовый городок? Хихи, как только умрешь, даже если они станут свободны, лорд Рейн просто поработит их. Он пообещал это всему корпусу рыцарей. Не волнуйся, мы хорошо о них позаботимся. Они забудут о твоем крошечном члене». Ублюдок знал, за какие ниточки дергать. Сражаясь фактически против двоих, Шая оказалась в невыгодном положении. Я недооценил свои собственные способности в борьбе с их лидером и застрял в продолжительной битве один на один. Не нападим мы неожиданно, у них были все шансы нас победить. Теперь я уже не волновался о том, смогу ли их убить, опасался, что убить могут меня. Ирония была бы просто восхитительной, попытался отомстить за изнасилование и сам сдох в процессе. Глава 45. Хихи, держу пари, что та, у которой тигровый хвост, натуральное животное в постели, продолжала издеваться лидер. Думаю, для начала пересплю с ней. Закрой свою пасть, рявкнул я, теряя самообладание. Хоть я и пытался игнорировать его, но рыцарь оказался тем еще болтуном, отчего его попытки задеть меня становились все более надоедливыми. К тому же наседающие на Шая рыцари начали наконец ее доставать. Видимо, в этом мире психологическая война была столь же эффективна, как и обычная. Хоть Шая была опытным гладиатором, рыцари являлись бойцами в доспехах, владеющими определенным мастерством. К тому же им не нравились дикие, почти звериные движения, к которым Шая как раз привыкла. Ее самая сильная профессия – повелитель демонов, была заблокирована, что лишало сильнейших усиления и навыков. Сейчас она была отвлечена и ничем не могла мне помочь, из-за чего я отступал все больше. Потихоньку мы оказались зажатыми в углу. Охрить, а план-то был хреновый с самого начала. Честно говоря, оскалился лидер, выбивая меч из моих рук и отправляя его в другую половину комнаты. Думаю, мне все же понравилась та коротковолосая девица из увиденных в начале. У нее вроде близость к земле, так ведь? А я мог бы дать ей прокатиться на мне сверху. Да ладно, процедил я в момент, когда он замахнулся клинком. Внезапно шип пронзил его спину, пробив грудь насквозь, словно грудалом из чужого. Когда его меч упал на пол, он кое-как сумел повернуться. За ним стояла Теона с выражением праведного гнева на лице. «Со мной не так уж легко совладать», — прошипела она с угрожающей улыбкой. «Уверен, что не сломаешься». Сказав это, она пнула его ногой по яйцам. Удар был настолько силен, что раздался отчетливый хруст раскалывающегося таза, а все его тело взлетело и ударилось о потолок комнаты. Последнее, что он почувствовал перед смертью, фактически взрыв его мужского достоинства. Упал на пол уже мертвым. Тиона явно была мастером болезненной кармы. «Принадлежу только мастеру», — воскликнула Присцилла, влетая в комнату. Почти сотня ветряных лезвий начали рвать спины рыцарей. Как бы ни были хороши рыцари, они не могли сражаться в обе стороны одновременно. Стоило одному из них развернуться, чтобы защититься от клинков ветра, Шая немедля одержала верх. Она вырубила одноглазого рыцаря, отправив его в полет на товарища. Это позволило нескольким ветряным лезвиям задеть последнего. Пока он пытался подняться, Луиза прыгнула вперед, отрубая ему голову. Через несколько секунд рыцари, почти победившие нас, были мертвы. Но меня это не радовало. Я не смог убить ни одного, в итоге меня выручили девочки. Как герой я был полным отстоем. «Вы пришли», — проговорил я слабым голосом, чувствуя себя неловко. Когда мастер не вернулся, мы догадались, куда он отправился, поэтому последовали за ним, объяснила Луиза. Вместо прохождения через портал они вынуждены были зайти через обычный вход в подземелье, пробились через первый этаж и заявились, к счастью, как раз вовремя. «Я просто хотел защитить вас», — признался я, чувствуя себя полным идиотом. От этого, как мастер, я полностью провалился. Мало того, что им пришлось запачкать руки в крови рыцарей, я еще и показал себя максимально бесполезным и жалким мужчиной. Прямо рыцарь в сияющих доспехах, только доспехи оказались из фольги. «Мы тоже хотели защитить мастера», — ответила Луиза с упрямым выражением лица. «Мастер всегда крут, поэтому должен больше опираться на нас. Тебе не нужно волноваться», — добавила Мия с пониманием. «Я бы усыпила охрану. Они бы и не узнали, что мы вошли». «Ага, то есть даже план у них был лучше моего. Отлично, просто охренительно. Вы, ублюдки», — внезапно прозвучал голос. Когда мы уже расслабились, очнулся тот рыцарь, которого я пнул вначале. У него был сломанный нос, но в остальном он был в порядке. Изображая мертвого, он дождался момента, когда мы ослабим защиту, схватил Шая, держа кинжал у ее шеи, после чего торопливо отошел в угол. «Не смейте двигаться», — выкрикнул он вперемешку с ругательствами, сплевывая кровь, «иначе перережу ей горло». «Шая», — на меня внезапно нахлынул гнев пополам с паникой. «Будь я таким же решительным, как она, убил бы этого ублюдка попаданием в голову, и этого не произошло бы. Это была моя ошибка, из-за которой Шая оказалась в опасности». Она смотрела на меня понимающим взглядом. Этот взгляд отчетливо говорил, что она знала, о чем именно я думаю. «Давай, подними свой меч», — закричал рыцарь. «Почему бы тебе не прирезать им самого себя? Я верю тебе, мастер», — Шая улыбнулась, закрыв глаза с выражением полного доверия. «Хорошо», — я поднял меч, направив его острие в свою сторону. Это была позиция, словно я собирался сделать себе сеппуку. Глаза рыцаря расширились, после чего он принялся смеяться, не веря в происходящее. «Ха-ха, сделай это, или я убью ее. Давай, покажи, какой ты благородный идиот». «Как пожелаешь», — процедил я. Смена позиций. Глаза Шая открылись, а на губах расплылась улыбка. Мой взгляд не сходил с нее. Тем не менее, внезапно мы оказались на противоположных сторонах комнаты. После чего я резко рванул мечом назад, но не в свой живот, а за спину. Со всей доступной силой. Рыцарь издал приглушенный звук, но я не собирался останавливаться, проталкивая меч дальше в его тело, сквозь легкие и сердце. Он только сейчас понял, что теперь в его руках был не Шая, а я. Умер, так и не поняв, что именно произошло. Я отпустил меч, позволяя уже мертвому рыцарю осесть сломанной куклой вместе с ним. Шая неожиданно подбежала ко мне, обнимая. «Видишь, как бы это ни было тяжело, я знала, что мастер сделает это для меня», — прошептала она. «Ты позволила себя поймать, так ведь?» — обвинил я ее. «Заставила меня убить». Она отвела взгляд, хмурясь, но я протянул руку и обхватил ее за подбородок. В какой-то момент мои чувства были смешанными, но теперь четко понимал, чего хочу. «Спасибо тебе», — сказал я искренне, притягивая ее губы к себе. «Мой герой», — выдохнула она, с энтузиазмом отвечая на поцелуй и чуть ли не тая в моих руках, становясь милым и скромным мурлыкающим котенком. «А, я тоже хочу, чтобы мастер спас меня», — громко пожаловалась Присцилла. «Мы убили их всех», — заметила Луиза. «Скорее, найдите какого-нибудь монстра, чтобы мастер смог нас спасти. Я пойду и разбужу каких-нибудь рыцарей снаружи», — воскликнула Мия. «Они определенно будут угрожать мне, и мастер меня спасет. Так, подождите». Я прервал поцелуй и бросился Мии наперерез, не давая ей убежать. Потребовалось некоторое время, чтобы успокоить девушек. В итоге мне пришлось всю ночь играть с ними в спасение, давая им чередовать роли девушек в беде и злого рыцаря. Правда, в игре не было никакого смысла, так как в итоге мне приходилось целоваться что с рыцарем, что с девой. Но я уже был рад хотя бы тому, что мне не требовалось никого протыкать мечом между ног, ведь в таком случае был бы настолько измотан к утру, что мы никуда не продвинулись бы в подземелье. А так хотя бы просто потерял голос от всех этих поцелуев. Глава 46. Избавившись от тел, мы вернулись в гостиницу с помощью портала. К тому времени было уже за полночь, поэтому мои порталы восстановились. Перед уходом я осмотрел фреску на стене. Показанная там история походила на историю Золушки. Женщина, бывшая служанкой, влюбилась в своего принца. На последнем изображении была целующаяся пара. Значит, поженились служанка и принц? Предполагаю, что это означает, после его смерти будет лишь больше сложностей. Возможно, никто не хотел видеть в ней дворянку. Нужно достичь перехода с 9 на 10 этаж, чтобы узнать больше. А пока что история выглядела слишком идиллично для подземелья под названием «Вдова». Что-то тут явно пошло не так в дальнейшем. На следующий день я постучал в дверь комнаты, находившейся рядом с нашей, и открыл ее. За ней стояла грубоватая на вид волколюдка с опущенными ушами и хвостом. Правда, была одета в белье, что делало ее достаточно эротичной. Ее грудь была размером с грудь Мии, не особо большая. Только если Мия выглядела нежной и хрупкой, то Раиса казалась скорее жилистой и подтянутой. Если Мия была мягкой и изящной, то Раиса – гладкой и энергичной. «И!» – закричала она, швыряя мне в лицо подушку. «Я так привык к обществу своих девушек, которые, собственно, не волновались о том, что я видел их обнаженными, что уже подзабыл. Обычным людям требуется личное пространство». Я не постучался и ответа, вполне закономерно, не ждал. Результатом стала крайне рассерженная и взволнованная Раиса, которая швыряла в меня все более крупные вещи, пока я продолжал стоять у двери как полный придурок. «Прости», — проговорил я, закрывая дверь ровно за мгновение до того, как в нее врезалось нечто большое. «Мастер», — заметила Луиза с отчетливой завистью, — «ты должен взять ее в жены, прежде чем делать подобное». «Я с тобой делаю подобное», — возразил я. «Это не то, что я хотел сказать», но слова вырвались сами. А ведь правда, какая тут логика? А вот что мне хотелось узнать, отчего мои отношения с Раисой интерпретируются ею только с позиции заключения брака. Неужели я настолько выгляжу как потенциальный жених? «Мастер, мы рабыни», — терпеливо объяснила Луиза. «Поэтому мастер может играть с нами всю ночь». Я моргнул, услышав подобные рассуждения, но другие девушки согласно закивали, словно это было очевидно. «Ах да, двойные стандарты этого мира, как же я мог забыть? Серьезно? Вот почему даже после того, как мастер найдет себе жену, он сможет и дальше играть с нами сколько захочет», — добавила Мия с энтузиазмом. «Это не считается изменой». «Ясно», — пробормотал я, переваривая эту информацию. «На самом деле даже будет лучше, если мастер будет развлекаться с нами больше, чем с женой», — объявила Теона с горящими глазами. «Что?» – удивился я. «ТССС, не дави на него». Луиза и Мия схватили Теону и прикрыли ей рот. «Почему я чувствовал, что девочки в последнее время особенно вредные? В следующий раз надо рассказать им историю о мальчике, который кричал волки, чтобы они поуспокоились. Им уже пора научиться не выдумывать и не вводить в заблуждение, так как это чаще всего отражается на моем здоровье». Наконец Раиса вышла в своей одежде ниндзя, то есть в одежде авантюриста. Она смотрела на меня из-под опущенной головы, держа руки сомкнутыми, как пристыженная школьница. «Ты видел?» – стыдливо проговорила она, испуская милую, но в то же время крайне опасную атмосферу. «Не видел. Я отрицал все с убежденностью политика на выборах. Единственный совет от моего старика-отца, бросившего нас, который вспомнил: если тебя поймали, отрицай все. Впрочем, если подумать, бросивший меня в детстве человек явно был не тем, чьими советами надо пользоваться. Но что поделать, других советов у меня не было». «Ты ничего не видел», — повторила она, выглядя почти разочарованной. «Стоп, она что, поверила мне? Это слишком просто. Я что, разблокировал магию лжи, когда поднял уровень, настолько не верил в то, что это работает, поэтому проверил свои навыки. Нет, у меня нет ничего такого. Видимо, Раиса просто очень доверчивая. А ну мы должны действовать быстро, чтобы больше не сталкиваться с этими рыцарями, сказал Раиса, пытаясь скрыть свой страх за бравадой. Как покоритель подземелий, она привыкла рисковать жизнью. По-видимому, умела оставлять подобные вещи позади и двигаться дальше. Хотя я все еще видел, как она иногда вздрагивала. Это уже не проблема, объявил я со спокойной уверенностью. А, Раиса удивленно моргнула. Я решил, что будет лучше, если мы ей не расскажем о произошедшем прошлой ночью. Она крепко спала, когда мы ушли, а потом вернулись. Впрочем, вернулись мы с помощью портала, поэтому это никто не мог видеть. Лучше пусть думает, что рыцари просто ушли куда-то по своим делам. Удостоверившись, что все видели нас в общем зале, я со вздохом сказал, что нам нужно вернуться в город. После чего пробормотал, что все слишком дорогое и нам нужны деньги в первую очередь. В итоге мы направились к местной гильдии авантюристов, изображая бедных, но честных искателей приключений. Глава 47. Сказать, что в шахтерском городке была гильдия авантюристов, было бы несколько неправильно. Скорее здесь располагалось дополнительное отделение города Алирита. Фактически здесь находился один человек, который мог выдать или поставить штамп на задание. По выполнении вам выдадут квитанцию, которую нужно обналичить в гильдии авантюристов Алирита. Но мне не было дела до заданий, я просто хотел, чтобы все знали примерную причину моего отсутствия весь день, пока мы проходим подземелье. Поэтому чем легче будет взятое нами задание, тем лучше. Никому не нужны лишние вопросы о том, где мы пропадаем и почему так быстро возвращаемся. Здесь предлагали не так много заданий, но особых конкурентов у нас не имелось, поэтому было из чего выбрать. В итоге мы выбрали задание от некоего Руби. По нему требовалось собрать немного соли с близлежащей горы. Это было постоянно повторяющееся задание, поэтому могли заниматься им каждый день. В итоге он платил за каждый соляный камень, принимая в день не более сотни. Идеальное прикрытие для наших походов в подземелье. Это выглядело легкой работой, но камни весили по 6 с лишним килограммов и обычно делились на 4 авантюристов, которые могли при таком количестве обеспечить безопасную прогулку туда и обратно. Кстати, эта прогулка требовала 2 часов в обе стороны. Предполагалось, что задания в подобных местах выполняют без колец хранилищ. И это не говоря уже о том, что гора находилась в пустошах, а значит, у вас имелись все шансы столкнуться с оторвавшимися от подземелья монстрами. В любом случае это было идеальным прикрытием для нас, поэтому я взял это задание и ушел. Пока мы шли по дороге, девочки весело болтали. Даже Раиса шла с широкой улыбкой на лице. Остальные авантюристы смотрели на нас, словно мы были полными идиотами. Ведь мы отправлялись в пустоши, где монстры могут попасться в любой момент, и при этом выглядели как туристы на пикнике. Но они не знали, что вся наша группа постоянно погружалась в бесчисленные подземелья и регулярно ставила жизнь на карту. По сравнению с ловушками, монстрами и опасностями подземелья прогулка по пустошам была именно что прогулкой, поэтому мы не особо обращали внимание на такие мелочи. «Кажется, вы думаете о чем-то, мастер, обо мне?» – поинтересовалась Шая, поравнявшись со мной в конце группы. «Я думал об этих рыцарях», – признался я. «Тебе не нужно об этом беспокоиться», – заверила она. «В подземельях умирают даже рыцари. Пройдут недели, прежде чем они отправят сюда кого-нибудь еще». Ну а поскольку мы вынесли тела из безопасной зоны, к тому времени монстры уже уничтожат всякие улики. Нет, я имею в виду, неужели рыцарей настолько легко убить, уточнил я. Этот мир ведь имеет элементы РПГ, так ведь? Это рыцари, боевая профессия 2 уровня. Хоть мы и сильнее технически, но ты своего противника, например, убил одним ударом. В мире, где мана и показатели реально существуют, людей просто не должны убивать одним ударом. Это нарушает все законы игровой механики. О подобном поговорить я мог только с Шао. Как жительница Земли, она единственная понимала, почему я так волновался о концепции убийств одним ударом. Немного помолчав, Шао в итоге ответила. «Я тоже в свое время удивлялась этому», — призналась она. «Во времена гладиаторства много раз сражалась с людьми, и те в итоге умирали, когда я разбивала камнем их головы. Раньше думала, что это просто аспект критического попадания, но потом поняла, что это крайне сложный процесс, завязанный на статусные недуги. Что ты имеешь в виду? С интересом спросил я. Она пожала плечами с видом опытного убийцы. «Ах, ну, например, тот рыцарь, которому я перерезала горло», — объяснила она. «Он получил тяжелое кровотечение, но поскольку я задела артерию, питающую кровью мозг, он получил статус удушья. К тому же из-за перерезанного горла получил статус, запрещающий ему пить. А раз не может пить, то и исцелить себя зельем тоже не может. Он быстро получает статус бессознательное состояние. Ну и без того, кто мог бы его исцелить, под влиянием всех этих статусов наконец умирает. Все очень логично, если подумать. Так вот как это работает», — протянул я, впечатленный. «А теперь прибавь к этому то, что эти рыцари явно были не из лучших», — продолжила она. «Лорд Рейн не рискнул бы послать лучших туда, где их можно безвозвратно потерять. Плюс профессия рыцаря зависит от его экипировки. Рыцарь активно синергирует с оборудованием, поэтому становится тем сильнее, чем больше у него снаряжения. Но на ночь они сняли всю броню, включая часового. Можно считать, что они прямо-таки требовали, чтобы их убили. Полагаю, в этом есть смысл», — согласился я. «Видимо, я зря пытался все усложнить. Иногда вещи настолько просты, насколько кажутся. Мы спокойно собрали солевые камни. В карьерах они буквально валялись на земле, словно кто-то нарочно их разбросал для удобства авантюристов. Собрав столько, чтобы выполнять задание несколько дней, я открыл портал, и мы вернулись на пятый этаж подземелья». Глава 48. Когда мы вернулись в уже знакомую нам безопасную зону, Раиса удивленно огляделась. «Я хотела сказать это раньше, но Рик обладает удивительной магией», — заметила она с восхищением. «Неудивительно, что я не смогла узнать, как вы покинули Деравит. Ты пыталась следить за нами?» — поинтересовался я с легким подозрением. «А», — она покраснела. «Это я просто волновалась, понимаете, я потеряла сознание, а ты оставил так много денег», — кричала на стражей. «Кстати, они ведь вымогали у тебя деньги даже после того, как ты спас меня и отдал мне это». Она неосознанно дотронулась до шеи, и я понял, что носит то ожерелье. А ведь когда видел ее раньше, у нее на шее что-то висело, насколько помню. Неужели до сих пор носит это волшебное ожерелье? Сквозь эту одежду его не видно, ее капюшон даже закрывал глаза. «Все в порядке», — заверил я, едва сдерживая желание похлопать ее по голове. Остальные девочки заметили мой незавершенный жест, в отличие от Раисы. Их взгляды были острыми, словно кинжалы. Они, наверное, заявили бы, что поглаживания по голове предназначены для рабынь, или нечто подобное в духе «мастер, это нечестно». Раиса посмотрела на точку телепортации и сглотнула. «Мне следует спуститься на 15-й этаж?» — спросила она неуверенно. 15-й этаж был самым низким этажом подземелья, в котором Раиса зарегистрировалась. За один день мы могли фактически преодолеть половину всего подземелья. Стоит признать, что это была заманчивая идея, кто не любит читы и ускорения. Но с другой стороны, Раиса слегка дрожала, и это отчетливо показывало, что этот этаж явно оказался для нее травматическим. Она не хотела спускаться туда в одиночку. Кто знает, что там может случиться. Хоть рыцари мертвы, этого, вероятно, было недостаточно, чтобы разобраться с чьим-то укоренившимся страхом. Травма – штука упорная. «Нет», — я покачал головой, заставив ее взглянуть на меня с удивлением. «Нам следует освоить это подземелье постепенно, шаг за шагом. Мы уже фактически перешли с первого этажа на пятый. Предпочел бы не рисковать. Не знаю, каких монстров нам нужно ожидать и что за ловушки будут встречаться. Поэтому нам лучше постепенно пробиваться вниз, для лучшего понимания происходящего в подземелье. Я принял такое решение еще до того, как мы пришли сюда. Каждые пять этажей монстры становились все сложнее, да и прошло много времени с тех пор, как мы систематически прокладывали себе путь в подземелье. Да и вообще, что касается меня, я немного волновался по поводу этого, так называемого, подземелья с искушениями. Не хотел столкнуться с чем-то, что бросит вызов какому-либо моему пороку. Увы, слишком плохо умел себя сдерживать. А учитывая мой трек-рекорд с соблазнами, лучше было не рисковать. Раиса смотрела на меня полными слез глазами. Видимо, неправильно меня поняла. Хоть я действительно считался с ее чувствами, окончательное решение принял, не задумываясь о ней. Девочкам тоже следовало перестать бросать на меня взгляды, словно я злостный Казанова. Это решение принял абсолютно хладнокровно, руководствуясь тактическими соображениями, а не желанием защитить чьи-то чувства. И вот в такой атмосфере мы быстро добрались до лестницы на шестой этаж, после чего начали спускаться глубже. Время узнать, какие новые способы убить нас придумало это подземелье. Глава 49. Шестой этаж был пройден быстро, настолько быстро, что я начал подозревать, будто мы играем в какую-то облегченную версию подземелья для новичков. В итоге мы остановились у лестницы, ведущей на седьмой этаж. В отличие от большинства покорителей подземелий, нам не нужно было спешить с прохождением следующих пяти этажей. Ночевка в этих условиях не представляла для нас опасности, как минимум потому, что мы могли телепортироваться отсюда в любой момент. Единственное, что могло вызвать беспокойство, возможные столкновения с группами монстров по возвращении в подземелье. Но даже это было не так страшно, учитывая наши способности. И это все, выразил я свое разочарование. Искушение заключается в богатой добыче, это похоже на любое другое подземелье, только с более дорогим лутом. После прохождения шестого этажа я чувствовал себя немного обманутым в ожиданиях. Все было именно так, как я и говорил, всего лишь немного больше обычного. Больше монстров, больше путей, другая тема подземелья. Я ожидал, что подземелье искушений будет особенным и потребует от нас не только убийства монстров. Например, нас встретит комната с сокровищами, к которым нельзя прикасаться, или появится какой-нибудь НПС, предлагающий сделку с дьяволом. Вот это я понимаю, искушение. А тут что, жадность до шкурок зверей? Я задал этот вопрос, пока мы отдыхали перед спуском на седьмой этаж. На шестом этаже нам встречались шиншиллы, большие грызуны со смехотворно мягким мехом. Они оставляли шкурки, которые, по-видимому, шли на изготовление дорогой одежды. Другим встречающимся монстром был злой лосось, буквально лосось, парящий в воздухе, как будто думал, что он какая-то магическая торпеда. Он даже оставлял лососевые котлеты. Может, мне казалось, но на этом этаже вся добыча состояла из предметов роскоши. Это просто нелепо. Подземелье превратилось в какой-то элитный универмаг с боевыми манекенами. Знаете, ребята, это скорее вы странные, заметила Раиса с легким недоумением. Неужели не замечаете, в чем это мы странные? Поинтересовался я. По сравнению с подземельем Деравита в этом подземелье в 10 раз больше ловушек, объяснила она. И хоть я старательно веду вас мимо них, вы почти невероятным образом сами избегаете каждую. Да и местные монстры крайне сложны для своего этажа. В Деравите таких монстров до 10 этажа просто не найти. А полагаю, в этом есть смысл, согласился я. Честно говоря, я просто использовал картографа и обнаружение ловушек, чтобы отображать их все и спокойно избегать. Это было как играть в видеоигру с включенным режимом читов, видишь все опасности подсвеченными красным цветом. После вчерашнего опыта боя с рыцарями стал вести себя осторожнее, по этой причине и не использовал приманку для монстров. Местные монстры были относительно трудны, поэтому сражаться с более чем тремя существами одновременно казалось слишком опасным. К счастью, мы умудрялись справляться, а когда существ собиралось слишком много, Теона просто отгораживала нас от части врагов своей способностью контролировать землю. Я предположил, что в нормальной ситуации создание разнокалиберных земляных преград было слишком сложным процессом для большинства магов, особенно если это надо делать в спешке. Попробовав однажды провернуть подобное самостоятельно, я осушил весь резерв маны, да и получилось стенок раза в два меньше, чем у Теоны. Такова была разница между элементалем Земли и человеком, использующим магию Земли. Обычные авантюристы пытались откусить больше, чем могли. От них здесь не осталось бы и следа, все растащили бы грызуны да летающая рыба. Ну, независимо от нашей нормальности, нам нужно двигаться вперед, решил я, что на этом стоит закончить наш отдых. Мы спустились на седьмой этаж. Время выяснить, какие еще абсурдные монстры нас ждут в этом сумасшедшем доме природы. Глава 50. Седьмой этаж был тем же самым, но в большем количестве. Больше ловушек, больше монстров, больше абсурда. Все это не кажется мне заманчивым, пожаловался я, глядя на очередную ловушку с сокровищем. Самым близким к искушению, что я успел увидеть в этом подземелье, было сокровище, прямо перед которым располагалась ловушка. Поэтому я послал вперед Присциллу, которая попросту пролетела над ловушкой, взяла ценности и полетела обратно. Мне оставалось лишь покачать головой от того, насколько все это было нелепо и просто. Серьезно, это искушение на уровне «не трогай мокрую краску», Любой нормальный человек найдет способ обойти проблему. Ты все еще жалуешься на это?» — вздохнула Раиса с выражением терпеливого страдания на лице. «На седьмом этаже нам встретилась форель с ногами. Даже система идентификации определила ее как форель на ножках. Я не мог понять, отчего в этом подземелье такое предпочтение рыбной теме, но видок у этой твари был просто отвратительный. Мог бы жить с летающей рыбой, но вид бегающей на ногах рыбы мне особо не помогал с пищеварением. Убивая их, я чувствовал себя великим благодетелем, возвращающим природу на верный путь. При виде летающего лосося хотя бы мог притворяться, что он плывет сквозь потоки миазмы. Но эти чертовы ноги были крайне мускулистыми, словно форель ходила в спортзал и качала икры. От нее оставались кусочки мясного сашими. Видимо, вся эта физическая активность делала мясо более плотным. «О, а они немало стоят», — заметила Раиса, оценивая добычу. «Можешь забрать их», — великодушно предложил я. «Э, правда?» – удивилась она. «Да, не стесняйся. Считай компенсацией за то, что тебе приходится смотреть на этот бестиарий мутантов». Раиса с удовольствием собрала кусочки мяса. Девочки смотрели на меня так, словно хотели попробовать сашими. «Ох, хорошо, оставлю на пробу немного. Если бы я не ел то, что выглядит странно, в этом мире питался бы очень скудно. Во время прокачки у меня стояли экипированными белый маг, повелитель рабов и повар. Порой переключался на настоящего покорителя подземелий, чтобы проверить этаж на ловушке. Старался постоянно держать экипированным повелителя рабов, чтобы девочки постоянно получали бонусы. В итоге повар достиг 13 уровня, а повелитель рабов – 21. Поскольку каждое убийство для меня было эквивалентно 10, было понятно, сколько времени требуется для получения уровней обычному человеку. Достижение 50 уровня для обычного человека могло бы занять годы. Хорошо, что я играю с читами. В профессии повара у меня открылся навык управления огнем, который уже имел благодаря базовому магу. Что касается повелителя рабов, получил навык под названием «Общение с рабом». Как можно было понять из названия, это позволяло мне напрямую общаться со своими рабынями. Честно говоря, я ждал этот навык, читал о нем в одной из книг о профессиях. Этот навык работал на городских расстояниях, но не действовал на излишне больших дистанциях и сквозь подземелья. Все же магическая связь, не мобильная связь. Я решил на некоторое время переключиться с повара на темного священника. Эту профессию некоторое время избегал, но теперь уже не видел причин не проверить ее. К тому же мне было любопытно, какие навыки и усиления она предоставляет. Возможно, удастся стать каким-нибудь крутым некромантом. Контроль тьмы разблокирован. Кажется, получил немного темной магии, как у Шаа. Это было очень захватывающе. Наконец-то смогу выглядеть по-настоящему зловеще. Девочки тоже вовсю прокачивались, хоть и медленнее меня. Ну, они получали лишь опыт 4, в то время как я имел фактическое 10 количество опыта. Однако здесь было не так много врагов, и, соответственно, опыта особо они не приносили. Враги были крепкими, их добыча была ценной, но если вам требовался опыт, это было единственное искушение, которое, похоже, в этом подземелье отсутствовало. Мы спустились на 8-й этаж. Глава 51. Мы спокойно прошли 8-й этаж. На этом этаже нам вновь встречались форели и существа, называющиеся оленями. У них были красные глаза и весьма опасные рога. Они решительно бросались на нас, словно участвовали в каком-то суицидальном марафоне. Как и все остальные встреченные существа, они оставляли после себя еду или предметы, из которых можно было сделать одежду. По словам Раисы, кожа, остающаяся после оленей, была весьма хороша. Видимо, агрессивность делала ее более прочной. «Я просто не могу поверить, сколько еды остается после этих монстров», — удивилась Раиса. «Вы уверены, что не являетесь покорителем подземелий, сэр?» «А даже если и был бы», — начал я уклончиво. Раиса покраснела, поняв, что лезет не в свое дело. «То, что я имею в виду, это высокоуровневая способность покорителя подземелий под названием повышенное выпадение предметов», — объяснила она. «Нет, у вас также падает множество видов пищи, хотя столько их падать не должно». Раиса была намного умнее, чем мне казалось. Повар повышал количество выпадаемой еды, пока я не убрал эту профессию. Стоит признать, что Раиса действительно была профессионалом. Она ответственно и эффективно занималась управлением группы в подземелье и старательно следила за тем, чтобы вся группа обязательно возвращалась живой. Поэтому ее можно было назвать отличным тактиком, особенно когда противник был предсказуемо глупым. Кажется, она была чувствительна к изменениям в групповой динамике. ХМ, а если экипирую настоящего покорителя подземелий, и мы получим упомянутое повышенное выпадение предметов, она заметит, определенно заметит, слишком внимательная. Темный священник достиг 5 уровня. Мой уровень, конечно, не рос так быстро, как в Деравите, когда мы пользовались приманками для монстров, но все равно весьма быстро. Что касается полученных навыков, смена профессии появилась лишь на 5 уровне. Вдобавок к этому получил жертвоприношение, нечестивый гимн и истощение. Не хотел использовать темную магию перед Раисой на всякий случай, но примерно представлял, что из себя представляют жертвоприношение и истощение. Последнее использовал на монстров, и, как, собственно, и думал, оно поглощало их жизненную силу и восстанавливало мне здоровье и ману. Классический вампиризм. Уже поздно, и я голодна. Пожаловалась Присцилла с видом измученной принцессы. «Пожалуй, нам действительно пора покидать подземелье», — согласился я. «Давайте доберемся до следующей безопасной зоны и отправимся отдыхать». Поскольку у нас имелся картограф, добраться до нее было несложно. Обычно мы шли не самыми короткими маршрутами и вовсю убивали монстров. Но без этого добрались до безопасной зоны буквально за 15 минут.